Кот даром времени не терял. Поняв, что в глазницах больше не осталось ничего интересного, он начал когтями пытаться соскрести кожу с груди. Пока получалось с трудом. Всего пару полосок он смог оторвать. Но ведь наверняка приловчится. И как только от боли сознание не теряет. Чарли вытащил из седельной кобуры винчестер и подошел к товарищу. Зрелище было примерское. Брызги крови вокруг. И кот урчал от удовольствия, когда пальцы погружались в собственную плоть. Хорошо хоть напевать перестал. А то от жути волосы даже на лобке шевелиться начали. Чарли прицелился и ударил прикладом ружья в затылок Марка. Тот незамедлительно повалился в траву. Удар был точным, выверенным. Вырубить только, а не покалечить. Были определенные шансы, что священник сможет исправить его душевное состояние. А врачи справятся со всем остальным. Видеть он не сможет уже никогда, но зато будет жить. Вернув ружье на место, Чарли достал из сумки аптечку и вернулся к своему товарищу. Промыл раны, полил их антисептиком и наложил повязку. Заодно и накрепко связал руки Марку за спиной, чтобы больше не мог никому причинить вреда. Оставалось теперь его в седло забросить, как-то там закрепить, собрать пожитки и поскорее рвать когти. Проклятое чувство тревоги не уходило. Оно постоянно напоминало о себе, долбилось в голове. «Не успеваешь, не успеваешь!» Почему-то ничего подобного не было и в помине, когда произошла вся эта чудовищная история с котом. Видимо, теперь начала проявлять себя простая мнительность. В конце концов, в руинах города неоткуда ждать помощи, в то время как опасность может поспеть с любых сторон. Появись эти мысли и ощущения, да чувства, когда в город въезжали, можно же было избежать ошибок, а то чересчур расслабились и неизбежно поплатились за это. Чарли покормил и напоил лошадей, а потом взялся собирать вещи, прежде чем приступить к раскопкам. Они устроили временный лагерь, хорошо хоть палатки не разбили, а только вытащили их из мешков. К тому же заранее приготовили к обеду провиант. Теперь пообедать придется наскоро. Чарли рассчитывал еще до темноты выехать из города и гнать лошадей, пока у тех хватит сил, лишь бы успокоить разбушевавшееся чувство тревоги. Только потом можно будет устроиться на ночлег и поесть, предварительно окружив себя минимум 3 защитными кругами. Чарли бросил взгляд на высокую узкую башню, высевшуюся вдали. Странно, но эхо последней войны ее не затронуло. Следов глобальных разрушений, по крайней мере, не наблюдалось. Молочно-белая, она возвышалась над городом, а ее шпиль, казалось, пронзал жирные тушки облаков. Башня с такого значительного расстояния казалась узким, смертельно опасным стилетом. Последней попыткой фактически вымершего человечества погрозить небу.